Итак, сын возлюбленный, имея по благодати Христовый естественный разум, сохраняй всегда в себе такое делание и такое благое размышление, не позволяй себе быть, как мрачным облаком, покрываемому пагубным забвением, непреграждаемому в шествии разленением, освещающим ум и отклоняющим его от должной жизни, неомрачаемому в помысле неведением этой причиной всех зол, неувлекаемому нерадением всезлым, непрельщаемому плотскую сластью, непреодолеваемому чревонеистовством, непленяемому в уме пожеланиями и оскверняемому в себе самом со сложением с блудными помыслами, непобеждаемому гневом, рождающим брата ненавидение, если по какому-либо жалкому и окаянному предлогу, опечаливая и опечаливаясь, начнешь собирать в памяти злые помыслы против ближнего, неотклоняемому от чистой к Богу молитвы, неотводимому в плен умом, чтобы зверским помыслом подсматривать за единодушным братом. Ибо если попустить все это, то за такой бессловесный нрав, полный плотского мудрования, связан, будучи в совести, предан будешь до времени в научительное наказание злым духом, которым покорялся, пока ум, оскудев всеконечно и поглощен, будучи печалью и унынием, по причине потери приспеяния по Богу за предшествовавшие вины, снова начнет со всяким смирением воспринимать начало пути спасения после многих трудов в молитвах и всенощных бдениях, получив разрешение грехов своих смиренным исповедованием их пред Богом и ближними. Так начинает он опять истрезвляться, и, просвещаемый светом евангельского ведения, по благодати Божией, познает, что кто не предаст себя всецело на крест в смиренном мудровании и самоуничижении и не повергнет себя пред всеми на попрание, унижение, презрение, а не оправдывание, а смеяние и поругание, чтобы переносить все это с радостью Господа ради, не ища ничего человеческого, ни славы, ни чести, ни похвалы, ни сладкого ястия и питья, ни красных одеяний, тот истинным христианином быть не может. Итак, если такие предлежат нам подвиги, борения и венцы, то доколе будем мы позволять себе быть поругаемыми притворным видом благочестия и с коварством работать Господу, заодно будучи почитаемы людьми и другими являясь предведущим тайны? Ибо, будучи многими почитаемы за святых, мы доселе еще звери по нраву. Истинно, вид благочестия только имеющий, силы же его пред Богом не стяжавший, будучи многими почитаемы за девственников и непорочно чистых, предведущим тайны, оскверняемся внутри нечистотами со сложений, с блудными помыслами и окаляемся воздействиями страстей, а между тем, по причине крайне притворного своего подвижничества, еще же и по причине человеческих похвал, не родим о том, слепотствуя умом. Доколе же будем мы ходить в суете ума, не усвояя себе евангельского мудрования и не воспринимая добросовестного жития с решимостью тщательно тещи путем его, чтобы и дерзновение обрести в совести, но все еще удерживаемся на одной мнимой праведности внешнего человека и сами себя обольщаем внешними исправностями по недостатку истинного разумения дела, человеком угождать желая, и от них себе ища славы, чести и похвал.